Глава 11. Марат. Я спустился к завтраку чуть позже обычного. Дети уже поели и топтались в столовой с рюкзаками наперевес. Сегодня в суд к 10. В офис заезжать не буду, из дома поеду. «Привет, бандиты», — потрепал сына по темным волосам, а дочку поцеловал в макушку. «Что сонные такие?» «Школу», — застонали оба. «Ясно». «Привет», — приобнял жену со спины. Она была задумчива, рассеянно улыбалась и на большую тарелку выложила аппетитный омлет с сыром и грибами. Хрустящий хлеб с маслом и кофе уже дожидались меня. «Дети!» — крикнула. «Обувайтесь, мы уже опаздываем». «Поль, что-то случилось?» Нахмурился, заметив, что чуть не облилась горячим кофе, пронеся мимо рта. «Помнишь, рассказывала про мужчину, который девочку к нам привез?» «Конечно». Жена потом мне звонила, консультировалась относительно их ответственности как лиц, вызвавших полицию. У меня в юридической фирме был отдел, который вел корпоративных клиентов. Не крупный бизнес, а небольшие частные компании, которым время от времени нужна юридическая помощь. В основном рутинная работа юрист-консультанта. Я во избежании конфликта интересов ее клиникой не занимался, но Поля позвонила мне. Это приятно. Мне вообще приятно выручить ее. Мужчина должен быть полезен своей королеве. Что-то случилось? Ежинский в позу встал. Он же инвестировал в клинику. Учредитель, мать его. Не понравилось ему, как мы с его другом поступили. Требует моего отстранения с поста руководителя. Или почему-то чувствовал, что там есть еще варианты. Я же его корректно послала. Обещает нам финансовые проблемы. Или предложил выкупить его долю в уставном капитале. Загнул цену, жесть. Полина к потолку глаза подняла. Я не могу вынуть деньги из оборота. Хотелось бы избавиться от такого соучредителя, но... Беспомощно развела руками. Я задумался. Возможно, настало время поговорить с женой о ее роли в клинике. Нет, пусть владеет, доход получает, но не работает сама. Пусть будет хозяйкой, а не рабочей пчелкой. Поль, можно ведь выкупить долю. Деньги большие. Я понимал примерно, сколько это, но торг всегда уместен, особенно если знать слабости оппонента. Но подумать над вопросом стоит. Но теперь она чувствовала некий подвох. Да, было у меня интересное для нее предложение. Пуля. Я поднялся и положил руки ей на плечи. Давай выкупим долю, и ты будешь собственником, хозяйкой. Поставь директора, найми самых крутых врачей вместо себя, а сама наслаждайся результатом. Зачем тебе каждый день ездить на работу, решать проблемы, забирать время у наших детей? Ты вполне можешь позволить себе не напрягаться. Руководи, отдыхай, кайфуй. Марат, ты опять? Высвободилась и отошла к окну. Ильдар и Лианна сбросили рюкзаки и носились по двору. Светлый брючный костюм из какой-то мягкой ткани обтекал аппетитную фигуру. Стройные, но такие округлости очень приятно сжимать в руке. Мне даже захотелось пристроиться сзади. Я люблю свою работу, люблю клинику, люблю пациентов. С этим как быть? Спросила негромко. А детей меня ты любишь меньше? Пытался загнать ее в угол неудобными вопросами. Это нечестно, Марат. Полина призывала к объективности. «Я же не прошу тебя бросить любимое дело». «Я мужчина», — обрубил твердо. «Я воспитан добытчиком, а ты забыла, что женщина, жена и мать. Уходишь рано, приходишь вечером, скинула детей на няньку, дедов и бабушек. Ты когда последний раз уроки у них проверяла?» «А ты когда?» — спокойно отзеркалила. «Ты хоть на одном собрании был за 3 года? Может, знаешь, как их классную зовут, м?» «Я в эту школу их устроил. Я за нее плачу. К как и за нашу няню и домработницу. Остальное бабье дело. Закипел я. Твою, Полина. Посмотри на мою мать. На Динару, на Луту. Они сами занимаются своими детьми, мужем и домом. А ты что? Так, может, тебе жениться нужно было на женщинах своей национальности? Парировала с холодной улыбкой и прошла мимо, обдавая дерзким ароматом восточно-пряных духов. Я матерился про себя, стараясь побороть гнев. Смотрел, как она детей в машину усаживала, и так злился на ее упрямую, гордую натуру. Многие женщины мечтали жить, как у Аллаха за пазухой. Не думать о финансах, заниматься собой, нежиться в постели подольше и не напрягаться лишними хлопотами. Но не Полина. Отрастила яйца, как мужчина. Вот Камила за каждую шмотку, украшение и просто деньги чуть ли не руки целовала. Послушная, не перечила, услужливая, правильное поведение. Я уехал в суд и о жене вообще не думал. Мне нужно сосредоточиться, а гнев в этом деле мешает. Нет, профессиональная соревновательная злость, наоборот, заряжала, а то, что в последнее время чувствовал к Полине, разъедало изнутри. Неужели чертов кризис и нас достал? В 6 вечера я был уже свободен. Вышел из Тверского суда, телефон достал и жену набрал. Я остыл немного и даже готов принять ее извинения. Сам тоже готов признать неправоту. Частично. Гудки монотонно вбивались в ухо и действовали на нервы. Затем длинные оборвались. Полина сбросила меня. Вот зараза. Я прыгнул в тачку и ради интереса набрал Камилу. Она ответила после первого гудка. Вот. «Марат Адамович?» Обратилась, как учил, но в голосе столько надежды. Я ведь порвал с ней. Давно не виделись. Соскучилась. «Очень, очень соскучилась». Я довольно улыбнулся и повернул на проспект, ведущий на восток Москвы. Я поймал себя на мысли, что хочу поехать к ней. Ощутить слепое обожение и щенячий восторг. «Я знала, что ты не сможешь без меня». Победно улыбнулась Камилла, впуская меня в квартиру. Она не кинулась обнимать меня, не вешалась на шею, помнила правила, но губы для поцелуя подставила. Я только усмехнулся и шлепнул ее по заднице. «В душ иди, я скоро». «Слушай и повинуйся, мой господин». Кокетливо шепнула и отправилась в ванную, предварительно сбросив халатик и демонстрируя голую спину и крепкие ягодицы. У меня встал. Я хочу ее трахнуть. Пусть будет моим маленьким грязным секретом. Я полностью разделся и уже было открыл дверь. Ароматный пар пахнул в лицо. Но увидел, что телефон разрывался. Жена... Ну ее нахер, эту Полину, она и не заметит. У нее дела поважнее, чем удовлетворенность мужа семейной жизнью. Да, в моем глазу было целое бревно, поэтому я цеплялся и искал соринку в дерзких глазах жены. Я понимал, что не прав, но меня это волновало не сильно. Совесть практически не грызла, покинула меня. «Мы снова вместе, Марат?» Камилла сглотнула мое семя под жаркими струями и подняла глаза. «Или...» «Я буду иногда приезжать, буду содержать тебя, а ты тупо соблюдаешь правила. Но есть новое, самое главное». Схватил за подбородок. «Запомни, моя семья — табу. Если моя жена... узнает о тебе благодаря твоим стараниям, загоню до смерти. Кивни, если поняла и согласна». Камилла была согласна. На следующий день мы с Полиной все еще не разговаривали. Нет, не в смысле ругались и рычали, а ровно общались при детях и Таисии Валерьевне, нашей няне, и едва обменивались репликами, оставаясь наедине. Она, вероятно, ждала извинений. Я тоже ждал. Задолбался делать первый шаг. Пусть тоже прогибается. Дума, я полностью отсекал от себя интрижку с Камиллой. Ее не было в моих мыслях. Я не дрочил на нее в душе. Не тянуло слать похабные сообщения и закрываться в туалете на час, чтобы мельком увидеть с ней пошлое видео. Она для меня просто антистресс. Помацал, всунул, кончил и забыл. Через пару дней мне позвонил Тимур Мантуров. Мы давно дружили и всегда приходили друг другу на выручку. «Марат, здорово. Я тут инфу на Инжинского по министерским каналам пробил. Поля твоя просила. Скинул на почту». «Даже так?» Полина искала выходы и к моим друзьям обратилась. Через мою голову прыгнуть решила. Тимур — замминистра торговли и энергетики. Коммерсы, даже если они бывшие бандиты, на поклон туда ходили. «Если что, управу на него найдем». «Спасибо, брат, сочтемся. Не стал рассказывать, что мы с Полиной на тропе войны». «Да какие вопросы? Бывай». «Да, мы друг друга выручали. Я тоже помог состряпать ему договор, чтобы жена с сыном вернулись к нему. Теперь все в его руках». Вечером вернулся домой и хранил молчание относительно вопроса Ежинского. «Сначала детей спать отправим». «Пап». Лиана повисла на мне и требовала отнести ее в постель. Полина о чем-то тихо говорила с Илем, поднимаясь на пару ступенек впереди. Это было нашим ритуалом. По возможности вместе укладывать детей. Они пока еще спали в одной спальне, но жена уже готовила отдельную детскую для Лианы. Дети разнополые, следующей весной им 10. Скоро начнут стесняться друг друга. «Спокойной ночи, роднульки». Полина поцеловала каждого и пошла на выход. «Сладких снов, бандиты», — поправила одеяло у дочери. «Спокойной ночи, родители». «Слишком уж покорно закрыли глаза в 10 часов». «Ага, понятно». «Телефоны на базу», — протянул руку, Ильдар отдал сразу. «Пап, я чуть-чуть». Я ждал, не впечатлившись просящей мордочкой. «Я на зарядку поставлю». «Я сам поставлю». Плотно прикрыл дверь и оставил телефоны в нашей спальне. Жену нашел на кухне. Она сидела за ноутбуком и упорно не обращала на меня внимания. Волосы наверх собрала, демонстрируя тонкую шею. Ноги голые. Удлиненный широкий свитер открывал острое плечико. «Мне...» Тимур звонил. Закрыл проход, опершийся косяк. «Ты обращалась к нему, не поговорив со мной?» «Ты мне все сказал. Смысла к тебе обращаться не вижу». Бросила, не глядя. «Ебать занятая. Когда я с тобой разговариваю, смотри на меня. Пожалуйста». Добавил нарочито позже основной фразы. Полина подняла глаза и сложила руки на груди. «Не надо искать помощь через мою голову. Все равно ситуация в меня упрется». «Я даже не знаю». Жена демонстративно пожала плечами. «Ты в последнее время ведешь себя так, что начинает казаться, что в скорости мне придется искать нового мужа». И поднялась с ноутбуком. «Меня накрыло». Звучало так двусмысленно. «А если знает? Догадывается? А если у самой кто-то на примете есть?» Полина попыталась пройти мимо, но я схватил ее за предплечье и резко дернул, потянув на себя. Ноутбук выпал, жена ошеломленно глаза распахнула. Я никогда не был груб с ней вне каких-то интимных дел, когда оба хотели жестче. Я никогда не делал больно жене. Никогда не бил ее. «Не смей так говорить, поняла? И уходить, пока не разрешил, не смей». «А то что?» Первая волна испуганного удивления схлынула, и Полина упрямо и твердо смотрела прямо мне в глаза. Мне захотелось ее ударить, В первый раз в жизни. Или не в первый. Бывало, что бесило крепко своей непокорностью, хотелось по заднице дать от души, но я точно знал, что это будет последним, что сделаю. Физического насилия она не принимала. С моральным сложнее, его попробуй докажи. Иногда казалось, что мы оба насиловали друг друга. Слишком разные, слишком похожие. Жена вырвала руку и ушла наверх, не глядя на меня и ноутбук. Это теперь моя проблема, и я должен ее решить. Утром сразу заехал в магазин электроники, сломанный ноутбук под мышкой, купил точно такой же. На работе зашел к айтишнику, попросил сделать так, чтобы информация с одной умной машины безболезненно и в полном составе переехала на другую. После полудня отправил к жене на работу курьера. Записку написал вручную, даже сердечки и смайлики рисовал сам. «Прости меня, Поль, я дурак, который очень тебя любит». В офисе был до вечера, поэтому тут же курьер застал меня на месте. Он вернулся с запиской «Простила». Поля поцеловала листик. «Жизнь, кажется, налаживается. Я люблю жену, и мне не нравилось быть с ней в ссоре. Вчера реально вспылил. Про другого мужа фраза зацепила. Хотелось перебросить через колено и больно шлепнуть по заднице. Сегодня это чувство прошло. Злость сменилась потребностью в нежности от Полины. Это не про интим. Не люблю, когда ее взгляд на меня холодный и пустой. Кажется, что я теряю ее. Что глаза такими навсегда останутся. Этого допустить нельзя. Если Полина разлюбит, то все в принципе потеряет смысл. А насчет клиники? Я помогу ей. Ее проблемы, мои проблемы, и я их обязательно решу. Я обратился к Давиду, попросил через свою федеральную покрышку пробить обидчика моей жены. По своим каналам тоже работал, компромат искал, рычаги давления, слабые места. Да, Брэд, спасибо. Просматривал одно очень занимательное видео, сброшенное по блату из специальной папочки. Такая на каждого, кто когда-то тянул государственную лямку, имелась. А Ежинский, как оказалось, не только бандитствовал в 90-е, но и государству служил. Чтобы лишнего не болтал, уйдя со службы, о нем хранилась всякая любопытная информация. У меня набралось прилично компромата, чтобы пойти к Антону Павловичу Ежинскому и сделать ему предложение, от которого он не мог отказаться. Я выкупил у него право указывать моей жене, как работать. Выкупил по нормальной, приемлемой для меня цене. Вечером вернулся домой и положил перед женой документы. Доля в уставном капитале ОАО «Эдем» и доверенность на полное управление на имя Полины Сергеевны Загитовой. Нет, я не отказывался от этого куска собственности, но отдавал в доверительное управление жене. «И что я должна сделать?» — спросила осторожно. Полина по-турецки села на диване. Я опустился на пол и погладил ее колени. «Ничего. Я люблю тебя. Я буду защищать тебя в любом случае. Просто иногда я такой дурак», — положил голову ей на колени. «Порой мне тебя очень не хватает». Потерся о ее ладонь, чтобы погладила по волосам, сквозь пальцы пропустила. И Полина ласкала меня, нежно, с любовью. «Моя королева любит меня». «Март, зачем тебе домашняя жена?» — мягко спросила. «Я ж скучать начну и тебя доставать. Жена-домохозяйка ревнива и очень внимательна». Поля откровенно смеялась. «Доверяет мне по полной. И правильно». «А мне нечего скрывать», — улыбнулся, стягивая к себе на ковер. «Дети спят, можно пошалить. Негромко». «Но ломать не буду, Поля. Работай. Я люблю, когда ты счастлива». пока не буду. Наши отношения, как и в принципе жизнь, стали намного сложнее, и я уже точно не мог предсказать, куда нас заведет кривая судьбы. Я пошел извилистой дорожкой и самонадеянно верил, что не заблужусь. Прав Тимур был. Предавать, лгать и обманывать сложно только в первый раз. Затем совесть умолкает, а через время и вовсе пропадает, покидает человека за ненадобностью. Вот и я стал бессовестным. Смотрю на жену, сердце тянется и стучит для нее, но в четверг поеду к Камиле. Это теперь мой банный день. Почему? Потому что мне так хочется. Я и жену хочу, любовницу тоже хочу. Я могу себе это позволить, а жена ничего и не заметила. Я бы учуял в ней перемену, дух другого за километр ощутил бы. А она нет. Значит, так любит. А если жена любит недостаточно, значит, можно позволить себе маленькую шалость.